Второе. Лев Платонович Корсавин, 1882-1952 годы, был, если не ошибаюсь, учеником замечательного русского историка Гребса, профессора Петербургского университета. Примечание. О Гребсе и всей духовной атмосфере, слагавшейся вокруг него, смотри интересные страницы в заметке епископа Касьяна, посвященной Мачульскому. «Православная мысль», выпуск 7, 1949 год. Конец примечания. Корсавин был специалистом по западноевропейской истории. Занимался преимущественно вопросами религиозной истории Запада. Однако Корсавина рано потянуло к философии и богословию. Он жадно впитывал в себя, и здесь-то и сказалось со всей силой влияние Владимира Соловьева, особенно его чтение о богочеловечестве, построение западных и русских богословов и философов. В 1922 году вышла в свет в Петербурге его книга «Ноктерс Петролинае», написанная не без влияния, впрочем, больше в форме изложения, книги отца Флоренского. «Столи и утвержденные истины». В этой книге выступает с достаточной ясностью все идеи Корсавина. Будучи выслан вместе с другими философами в 1922 году из России, он после краткого пребывания в Берлине, где принимал участие в религиозно-философской академии, созданной Бердяевым, занял кафедру истории в университете в Ковно. В 1948 году он был арестован и умер в лагере в Обезе, на Дальнем Севере, по ту сторону Железной завесы. В Берлине в 1923 году вышел большой труд Корсавина «Философия истории». Позже в издании «Умка Пресс», Париж, появилась небольшая книга по патрологии «Учение святых отцов». Наконец, в 1925 году появилась книга о началах, подражание заглавию главного труда Оригена. После этого Корсавин, всецело примкнувший к так называемым евразийцам, выпустил в свет несколько небольших этюдов. Выпустил также книгу, посвященную Джордано Бруно. Философией Корсавин продолжал заниматься и в лагере. Примечание. Отметим наиболее интересный «Восток, Запад и русская идея». Конец примечания. Страница 148. Обращаясь к изучению философских построений Корсавина, скажем прежде всего о том, что кроме влияния Соловьева, у него, несомненно, сказалось влияние старых славянофилов. Будучи историком религиозной жизни Западной Европы, Корсавин не только не увлекся этой богатой историей, но наоборот, подобно славянофилам, сильнее оттолкнулся от Запада. Единственный, кто привлек к себе симпатии Корсавина, сужу, конечно, лишь по его книгам, это Джордано Бруно, которому Корсавин посвятил большую работу, и, конечно, стоящий за Бруно Николай Кузанский. Примечание. Любопытно отметить, что имя Николая Кузанского всегда находится у русских мыслителей в некоем ореоле, особенно это мы найдем у Франка. Конец примечания. Но вне этого Корсавин в своих суждениях о Западе пристрастен и суров, недаром он в последние 10 лет творчество примкнул к евразийцам. Примечание. Западно-христианская культура, видимо, погибает, читаем в «Философии истории Корсавина», страница 217. Просыпающаяся в ней религиозность, говорит Корсавин, с явным пристрастием и враждебностью, религиозность старости. Смотри также характерные слова его на странице 215. Конец примечания. А в одном месте Корсавин высказывает такую мысль. История, то есть наука истории, должна быть православной. Примечание. Там же страница 175. Конец примечания. Чтобы понять это претенциозное утверждение, нужно, конечно, иметь в виду, что для Корсавина осмысление развития человечества возможно только как метафизика истории, степенью близости которой определяется ценность всякой исторической работы. Мы еще будем иметь случай вернуться к этому столь же методологическому, сколь и гносеологическому принципу Корсавина. Здесь же только отмечаем эту сращенность для Корсавина всякого осмысления данных опыта и метафизики, из чего и вытекает у него своеобразная конфессиональность в науке. Примечание. Приведем любопытные слова Корсавина, там же страница 175. Оспаривать это может лишь тот, для кого религия не основа бытия и жизни, а частное дело, и потому конфессиональные различия представляются несущественными. Конец примечания. Чистое познание Корсавина вообще представляется отвлеченным. Отъединенное от прочих качествований знание необходимо умалено в качестве знания, пишет он. Примечание. О началах. Страница 68. Конец примечания. Инобытное, то есть то, что вне человека, пишет в другом месте Корсавин, постигается нами в непременной связи с нашим самосознанием и богосознанием. Примечание. Там же страница 12. Это очень близко к идеям Киреевского. Смотри также этюд Корсавина «Восток, Запад и русская идея». Петербург, 1922 год. Конец примечания. Страница 149. Для него вера основ знания, наличная в каждом акте его, наличное и в признании чего-либо истинным. Примечание. Там же страница 77. Конец примечания. Когда наука, философия, пытается обойтись без веры и найти свои основания, читаемые в другом месте, она обнаруживает в глубине своей религиозную веру, ибо основа нашего бытия, нашей жизнедеятельности, нашего знания дана в вере, как всецелом причастии к истине. Только верою можно окончательно обосновать знание. Примечание. Там же страница 87. Конец примечания. Этим определяется у Корсавина и отношение науки и философии к богословию. Хочет или не хочет того наука, но она, особенно же на вершине своей в качестве философии, исходит из некоторых основоначал, которые, притязая на абсолютную значимость, являются высказываниями об абсолютном, то есть становится на путь веры, как всецелого причастия к истине. Без основания в вере философия обрекает себя на то, чтобы быть знанием гипотетическим. Поэтому, желая оставаться философским, научным, философское знание обязано сказать: философия должна быть служанкой богословия. Примечание. Там же страница 88. Конец примечания. Служанкой, поясняет тут же Корсавин, но не рабой. Богословие, пишет дальше Корсавин, стихия свободного познавательного искания. Исходя из него, философия не может стать несвободной. Примечание. Там же страница 90. Конец примечания. Разве она будет свободнее, спрашивает тут же Корсавин, если вопреки истине признает предпосылки нерелигиозными и тем ограничит и предмет свой, и свой метод? Если эмпирически вражда религии с философией неизбежна, то вина здесь лежит на богословах, которые недооценивают философского сомнения, вожделеют арабской покорности. Пока существует, заключает Карсавин, этот дух деспотизма у богословов, неизбежен и необходим пафос свободы у философов. Примечание. Там же страница 19. Конец примечания. Отмечаем эту защиту свободного богословия у Карсавина. Ему уже чужда, как и всем философам, которыми мы ныне заняты, тема секуляризма, потому что самое богословие мыслится здесь свободным. Это тем более существенно для Карсавина, что мотивы рационализма очень сильны у него. Страница 150. «Мы защищаем, — пишет он, — Бога знание, рационально выражаемое и частью рационально доказуемое». Примечание. Там же страница 9. Конец примечания. Даже мистический опыт, если не всегда может быть рационально доказуем, ибо мистическое рациональным путем частью обосновано быть не может, тем не менее и в этом случае оно рационально выразимо или символизуемо. Примечание. Там же страница 12. Конец примечания. Защищая права рациональности, Карсавин защищает одновременно стихию свободного познавательного искания в богословии. Верность святоотеческому богословию есть для него не ограничение свободных исканий, а источник вдохновения. И чтобы понять до конца все эти гносеологические утверждения Карсавина, надо войти в метафизику познания у него. А это, в свою очередь, предполагает общую метафизику. Перейдем к ней.